2. Спешить было некуда. Недалеко от автостанции они увидели столовую, такую же квадратно-стеклянную, как парикмахерская, но открытую. Пообедали в пустом зале. Неторопливо и сытно. Когда вышли, мальчик сказал: «Ну и веха, как на забытой планете. Да понятно, люди в поле». Он заметно повеселел. Дурашливо поглаживая живот, остановился перед зеркальным стеклом и вдруг опять свел брови. Пассажир как-то по-мальчишке с подковыркой проговорил: «А спорим, знаю, о чем думаешь. Только не обижайся, что лезу в мысли». Мальчик вопросительно обернулся. «Ты думаешь, а взял бы меня, командор?» Мальчик опустил глаза, слегка набычился. Пассажир мягко сказал: «Тебе незачем было бы уходить с ним. У тебя, ну, пусть не все ладно в жизни, но дом все-таки есть. Никто тебя не прогонял, а наоборот ждут. Не правда ли?» Мальчик ответил нехотя: «Не в этом дело. Я же не Коева». «Ну, тут ты как раз. Вспомни, как ты меня лечил. И, кстати, спина до сих пор не болит». «Подумаешь, это многие умеют. Тут никаких чудес». «Я не о том». Пассажир легонько подтолкнул мальчика, и они пошли в сторону пристани. «Я про умение чувствовать чужую боль. Ты ведь не просто меня вылечил. Ты сперва почуял, что мне больно. Без моих жалоб, сам. Это дано далеко не каждому. И в этом твое преимущество перед Галькой». «Преимущество?» «Да. Он был честный и смелый, но...» «Он в 1000 раз смелее, чем я», — перебил мальчик. «Возможно. Но твоей струнки у него не было. Он чувствовал лишь свою боль, свою обиду. Может быть, в этом была его вина перед городом. Не исключено, что он понял эту вину в конце концов, поэтому и ушел насовсем». Мальчик долго шагал молча, держал перед собой на ладони монетку, иногда подбрасывал. «Не, это неправда», — наконец сказал он. «Что неправда?» «То, что он не чувствовал чужой боли. Зачем он тогда остановил трамвай? Он не хотел, чтобы колесами по лицу. Вот у этого мальчишки на денежке. Ему показалось, что он живой». «Да, я как-то упустил это из виду». «Вы же сами про это написали». «Я? Я, голубчик, не написал. Я скорее записал». Мальчик сказал с оттенком досады: «Я не понимаю разницы. Все равно ведь это ваша повесть. Вы ее сочинили». «Сочинил?» Тогда мальчик улыбнулся чуть снисходительно и сожалеюще. «Но ведь это же все-таки сказка. Не было же здесь никакого Реттерхальма. И кристалл мадам Валентины, он тоже фантастика. Это даже хорошо». «Почему же?» — уязвленно спросил пассажир. Но мальчик не заметил обиды. «Потому что если сказка, значит, вы в ней хозяин. Можете переделать конец по-другому». «Нет, голубчик. Были то или фантазия, но изменить я ничего не могу. Галька ушел из города». «Ну пусть». Мальчик сжал монетку в кулаке, на ходу заглянул пассажиру в лицо требовательными коричневыми глазами. «Ладно, ушел. Но напишите, что Лотик и Майка, Вьюшка, то есть, его догнали, и они пошли вместе, а? Это можно?» «Это можно лишь в одном случае», — очень серьезно сказал пассажир, «если у них хватит времени. Но мадам Валентина давно умерла. Кто перевернет часы? Надо, чтобы замкнулось во времени колечко. А это зависит не от меня». «От кого?» «Ну, дорогой мой, опять скажешь фантазия. Перестал бы ты кидать монетку, потеряешь раньше времени». «Какого времени?» «То есть вообще потеряешь. Жаль будет». Мальчик сунул монетку в карман. За разговором они незаметно подошли к пристани. С палубы их заторопил пассажирский помощник. «Давайте, давайте, граждане, сейчас отходим». «Что, раньше срока?» — засуетился пассажир. — «Подождите, мальчик должен сойти, он только вещи возьмет». Потом они попрощались у трапа. «До свидания», — неловко сказал мальчик. «Может, еще встретимся?» — хотел он добавить, но постеснялся. Пассажир вежливо наклонил голову с пробором. Бежали серые облачка, стало прохладно. Мальчик передернул плечами. «Вот что, голубчик, возьми мою куртку», — вдруг решил пассажир. «Смотри, холодает». «Да что вы, у меня же безрукавка». «Безрукавка вязаная, продувается. Да и руки все равно голые». Он расстегнул куртку. «А это, смотри, целая плащ-палатка для тебя». «Ну да», — неуверенно возразил мальчик. «Смеяться будут, скажут, во балахон». «Да кто ж тебя увидит в темноте?» «В темноте?» «Ох, я хотел сказать, в тесноте. На станции и в автобусе. Ну, скажешь, что папина или дедушкина куртка. Я же не говорю, надевай сейчас. Это на всякий случай. Возьми, я прошу». Мальчик молчал. Возиться с большой ненужной курткой не было охоты, но не хотел он и обидеть пассажира. «А как же вы?» «У меня есть другая в чемодане, а тебе пусть будет на память о нашей дороге». «Ну, тогда вытащите все из карманов». «Все непременно». Пассажир тщательно очистил карманы. «Очки, блокнот, бумажник, все». Он отдал куртку, подержал мальчика за плечи и шагнул на трап. Через минуту пароход отошел. Мальчик помахал с дебаркадера. Но пассажира на палубе не было. Он скрылся в каюте. Мальчик затолкал куртку в сумку. Та разбухла, как боксерская груша. «Подарок!» — вздохнул мальчик. И вдруг очень пожалел, что не спросил у пассажира, как его зовут.